Толпа обтекала их с обеих сторон. Какой-то здоровяк в тренировочной футболке Гринвича, проходя мимо, хлопнул Хоука по плечу. «Привет, Ляг». «Привет, Ролли», — махнул ему рукой Хоук. «Я хотел выпить кофе». «Позвольте вас угостить», — предложил Хоук. «И поверьте мне, так дешево вы кофе нигде не получите». Они подошли к буфету. Женщина, которая стояла за кофеваркой, сразу узнала его. «Привет, Тай. Как дела, лейтенант? Такое ощущение, что тебя-то нам сегодня на поле и не хватает». «Да, 20 чашек вот этого напитка, по уколу кортизона в каждой колено, и можно выпускать». Он достал пару купюр. «За счет заведения, лейтенант», — отмахнулась женщина. «Рекламная кампания». «Спасибо, Мэри», — Хоук подмигнул ей, протянул одну чашку Карен. Они высмотрели свободный столик, подошли и сели на металлические стулья. «Видите?» — он пригубил кофе. «Одна из немногих оставшихся у меня привилегий». «Звание дает вам на это право». Карен сделала вид, что увиденное произвело на нее впечатление. «Нет», — покачал головой Хоук, — «прошлые заслуги. В 1975 году команда Гринвичской школы стала чемпионом округа, вышла в финаль первенства штата. Такое не забывается». Карен улыбнулась, поправила волосы. «Как поживаете?» — спросил детектив. «У меня пару раз возникала мысль заглянуть к вам. Когда я видел вас в последний раз, выглядели вы ужасно». «Я знаю», — кивнула Карен, — «и чувствовала себя соответственно. Но понемногу отхожу. Время». Она вздохнула, отпила кофе. «Так говорят». Лейтенант последовал ее примеру. «Значит, ваши дети учатся в средней школе?» «Двое. Саманта в этом году заканчивает. Алекс во втором классе. В США 12-летнее образование, включающее 3 ступени. 4 последних года средняя школа. Он играет в лакросс и по-прежнему очень переживает». «Само собой». Кто-то, протискиваясь, задел его по спине. Он чуть наклонился вперед, сжал губы. Да и что тут можно было сказать? «Вы тогда расследовали дело о наезде». Карен сменила тему. «Какой-то паренек из Флориды водителя нашли?» «Нет. Но я выяснил, как имя и телефон вашего мужа оказались в его кармане. И рассказал Карен о мустанге». «Крошка Чарли». Карен кивнула и улыбнулась. «Все понятно. Автомобиль по-прежнему в гараже. В завещании Чарли попросил его не продавать. Может, возьмете, лейтенант? Вам нужна американская икона? Всего-то 8000 баксов за то, чтобы пару раз выкатывать ее из гаража». «Извините, у меня уже есть американская икона. Банковский счет на обучение дочери в колледже». Он рассмеялся. По системе громкой связи объявили, что команда выходит на поле. Оркестр направился к проходу между трибун под мелодию «Бон Джови. Кто говорит, что ты не можешь пойти домой?» Из толпы вынырнула дочка лейтенанта. «Папуля, пошли, я хочу сидеть с Элизой». «Начинается второй тайм». Лейтенант поднялся. «Она такая милашка, ваша старшая?» «Моя единственная», — ответил детектив после короткой паузы. «Спасибо». Их взгляды на мгновение встретились, и Карен почувствовала, глубоко посаженные глаза что-то скрывают. «Как насчет лотерейного билета атлетического центра?» — спросила она. «Благое дело, программа развития». Она рассмеялась. «Помогайте, а то я в отстающих». «Боюсь, на благо спорта я уже отдал все, что мог». Смиренно вздохнул лейтенант, похлопав себя по коленям. Она оторвала один билет, написала его фамилию. «За счет заведения. Знаете, ваши слова в тот день мне очень помогли. Насчет того, что вы знаете, каково мне сейчас. Наверное, мне тогда требовалось такое вот неформальное сочувствие. Я это оценила». «Да». Хоук покачал головой, беря билет из ее рук. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. «Сегодня у меня день подарков». «Расплата за добрые дела, лейтенант». Они встали. «Папа, пошли!» — нетерпеливо позвала дочь. «Успеха вам с лотереей. Знаете, если вы до конца игры продадите хоть несколько, можете считать, что вам повезло». Карен засмеялась. «Я рада нашей встрече, лейтенант». Хоук помахал ей рукой, направляясь к дочери. «Надеюсь, еще увидимся». Глава 16. «Его захватили врасплох», — решил вечером Хоук, стоя у мольберта в своем маленьком на 2 спальни доме, который он арендовал на авеню Евклида в Стэнфорде с видом на Холли Коув. Опять морская тематика. Шлюп в гавани со свернутыми парусами и на палубе никого. Это все, что он обычно рисовал — корабли. Джесси сидела в своей комнате, смотрела телевизор, отправляла текстовые сообщения. Они съели пиццу в Монелизе, посмотрели новый полнометражный мультипликационный фильм. Джесс прикидывалась, что ей скучно, он наслаждался. «Это все для трехлеток, папуля!» Она закатила глаза. Возможно, не стал спорить он, но пингвины клевые. Хоуку здесь нравилось. Один квартал до маленькой бухты. Маленький двухэтажный коттедж, построенный в 60-х, хозяин недавно сделал ремонт. С балкона на втором этаже, где находилась гостиная, виден пролив Лонг-Айленд. В соседнем доме жили французы Ричард и Жаклин. Они реставрировали старинную мебель. Мастерская находилась в гараже. И всегда приглашали его на вечеринки, куда в основном приходили люди, которые говорили с ужасным акцентом и где подавали неплохое вино. Да, они захватили его врасплох. Нахлынувшие чувства. Как он заметил ее глаза, карие и притягивающие. Как ее смех естественным образом сочетался с ними. Как она чуть растягивала слова, словно родилась не в этих краях. И ее светло-каштановые волосы, забранные в девичий конский хвост. Как она сунула ему в руку лотерейный билет и пыталась вызвать у него улыбку. Так не похоже на Бет, когда рухнул ее мир. Хоук провел тонкую линию от мачты парусника, растворил ее в синеве неба, присмотрелся. Тошниловка. Никто не спутал бы его с Пикассо. Она спросила, старше ли Джессика. И он ответил после паузы, которая длилась вечность, что она его единственная. Он мог бы ей сказать. Она бы поняла, она через это прошла. Перестань, Тай, почему все всегда должно возвращаться к этому? Тогда у них было все, у него и Бет. Даже не верится, что когда-то они любили друг друга. Когда-то она думала, что он самый сексуальный мужчина на свете, а он считал ее самой сексуальной женщиной, моя единственная. Что он забыл в магазине и поспешил вернуться? Упаковку йогуртов. Торопливо поставил минивэн на паркинг. При установке ручки управления автоматической коробки передач на паркинг выходной вал, соединенный с колесами, заблокирован. Сколько раз он это делал? И ручка переключения скоростей оставалась на месте. 1000, 100 000. Будьте осторожнее, девочки. Папе нужно выйти из гаража. И когда он уже был готов вернуться к машине, с чеком в одной руке, с бумажником в другой, они услышали крик Джессики. У Бет округлились глаза. Господи, Тай, нет! Через окно кухни они увидели катящийся назад минивэн. Нора не издала ни звука. Хоук положил кисточку, провел по лбу ладонью. Ему пришлось за это заплатить. Бет развелась с ним. Он начинал плакать, если смотрел в зеркало. И Джессику он теперь мог видеть только по выходным. Вот так он потерял все. Мыслями он вернулся в прошедшее утро. Веснушки, пляшущие на ее щеках. Они заставили его улыбнуться. «Спустись на землю, Тай. Она, наверное, ездит на автомобиле, который стоит раз в 5 дороже, чем твой. Она только что потеряла мужа. В другой жизни, возможно, и в другое время». Но чувства вновь удивили его, когда он взял в руку кисточку. Что он думал? Что ощущал? Он проснулся, ожил. И вот это самое странное, решил Хоук. Он-то думал, что уже ничто не может его удивить. Глава 17. Декабрь. Их жизнь начала упорядочиваться. Сэм подала заявление о приеме в университеты Тафтса и Бакнелла. В списке ее предпочтений они занимали 2 первые строчки. Крупные частные университеты, находящиеся, соответственно, в штатах Массачусетс и Пенсильвания. На собеседование Карен съездила вместе с ней. И вот тогда к ней в дверь постучали 2 мужчин. «Миссис Фрайдман?» — спросил один из них пониже ростом, с резкими чертами лица, коротко стриженными светлыми волосами, в сером деловом костюме под дождевиком. Второй, худющий, высокий, в очках с роговой оправой, держал в руке кожаный брифкейс из тех, что в почете у адвокатов. «Мы из частной аудиторской компании, миссис Фрайдман. Позвольте войти». Поначалу она решила, что они представляют государственный фонд, учрежденный для семей жертв. Она слышала от родственников других погибших, что люди эти держатся очень холодно и официально. Она открыла дверь. «Благодарю». Светловолосый говорил с легким европейским акцентом, протянул визитную карточку. «Archer and Bay Associates, Йоханнесбург, Южная Африка. Я Пол Рус, миссис Фрайдман. Моего коллегу зовут Пол Гиллеспи. Мы не отнимем у вас много времени. Можно присядем? Разумеется. Не нравились Карен эти молодые люди, их бесстрастные манеры. Она еще раз взглянула на визитку —